А что ты там застрял? Отходи, есть. Каха добровольцам эта тень не по зубам. Она одним взмахом уничтожила защитный амулет. Видно, что атака у нее достаточно мощная. Значит, остается лишь ловить ее меч щитом, пока нападают другие. Рафтеле, Фира, прикончим его. Есть. Мы побежали к монстру. Межпространственная тень человека-ящера замахнулась огромным черным мечом. Я выскочил перед ним и вскинул щит. Раздался звонкий ляск, и полетели искры. Ядовитые клыки змей, средние, пришли в действие и отравили противника ядом. Едва ли яд на него подействовал. Противник, все-таки, рептилия. Но я и не старался отравить его. Ря-а-а-а-а. Рафтелия бесстрашно вонзила меч прямо ему в брюхо. Дерья-а-а-а-а. А затем Фира единственным пинком снесла тени голову. Межпространственная тень человека-ящера подкосилась и повалилась на спину. «Ничего себе!» — обронил доброволец. «Спасибо вам, герой щита сама. Если бы не ваш амулет, я... Главное, что обошлось. Если мое украшение спасло кому-то жизнь, то я ничуть не жалею, что сделал его. Кажется, мы постепенно начинаем отыгрываться. Так, вы помогите другой деревне, чтобы максимально сократить ущерб. Если на защиту встанут эта старушка, шестеро добровольцев и еще несколько местных авантюристов, больших потерь можно избежать. В округе есть еще селение. Если мы не поторопимся, у них все может кончиться далеко не лучшим образом. Я оставлю вам лекарств. Остальные, заранее извините за тряску и поехали. По моему указанию добровольцы загрузились в телегу. Трогаемся. Есть. Фира потащила несколько потяжелевшую телегу, а затем и помчалась во весь опор. Когда мы добрались до места, добровольцев шатало от морской болезни, но у меня нет времени с ними нянчиться. Дома сгорели, некоторые селяне лежали с ранениями. Эта деревня, в отличие от прошлой, значительно пострадала. Скорее, спасайте всех, кого можете. Есть. Так мы и истребляли монстров, дожидаясь конца волны. Долго они там еще? Прошло уже 3 часа. Мы кое-как справились с защитой окружных деревень, но нескончаемые волны монстров нам в этом деле не сильно помогали. Жителей должным образом эвакуировали, потерь среди населения практически удалось избежать. Но смысл в эвакуации есть лишь тогда, когда убежище не атакуют. Потому-то битва все продолжалась, и все же волна уже по любым меркам слишком затянулась. Сколько эти горе-герои еще собираются возиться? Герой сама, оставьте оборону на нас. Разве вам не следует помочь другим героям? Предложил тот самый парень, который хотел сражаться рядом со мной. Мне нет смысла туда идти. Если я помогу им одолеть босса, они начнут жаловаться, что я украл их славу. Но добровольцы выглядели скверно. Еще бы они не выдохлись за 3 часа непрерывных битв против нескончаемых врагов. Рафтелия с Фира тоже сильно устали. И ко мне это тоже относится. Тей. Фира расправилась с межпространственной тенью штурмового гоблина очередным пинком. Видимо, у нее еще есть силы. Ага, уж кто-кто, а Фира точно в порядке. Да она прямо сама выносливость. Как посмотрю. Вы справитесь, доверьтесь нам. Похоже, они тоже все еще могут сражаться. Ладно, приму ваше предложение. Рассчитываю на вас. Есть. Рафтелия, Фира, идем. Так точно. Есть. Оставив оборону деревень добровольцам и авантюристам, мы поехали к истоку волны верхом на Фира. Том 3, глава 11. Эволюция, это где-то здесь по-моему. И по-моему, угу. От земли до неба простиралась огромная багровая трещина, эпицентр волны. Монстры из нее лились рекой. Че что это? А у ее основания по воздуху плыл корабль, напоминающий летучего голландца. Из него то и дело появлялись монстры. С изломанных мачт свисали дырявые паруса, а вспышки молний на заднем плане высвечивали пробоины в деревянном острове. Не знаю, какая сила держит его на плаву, но это параллельный мир, и волна к тому же, а во время волны может произойти вообще что угодно. Если я начну говорить о странностях, буду перечислять их вечно. Мы что, сражаемся с пиратами? Так они все это время воевали с этим? 3 героя вместе со своими спутниками бились с кораблем. Рен и Матаису, судя по всему, взяли корабль на абордаж, тут и там на палубе мелькали их навыки. Ицуки же стоял поодаль и обстреливал корабль с расстояния. Их тактика показалась мне несколько необдуманной. И тут в борту корабля показались пушки и дали залп. Несколько ядер полетело в нас. Эрстшилд, Тей. Я отбил летевшие в меня ядра эрстшилдом, а Фира сбила еще одно метким пинком. «Долго вы там еще собираетесь?» — обратился я к размеренно стрелявшему Ицуки. «Энна Фумисан, Что вы здесь делаете? Вы ведь решили не сражаться? Вы так тормозите, что мы давно уже закончили эвакуировать население. Поэтому я пришел проведать вас. С вашими знаниями об игре победа должна была достаться легко. Нет, нам нужно уничтожить этот корабль. Но Рен Сан и Матеису Сан настояли на том, что его надо взять на абордаж. А вы не могли выбрать другое время для разногласий? Хотя, стоп, тут вопрос в другом. Почему стратегия Ицуки в случае этого босса отличается от тактики Рена и Матеису? ТЦ. Корабль-призрак, по-моему, он держится на честном слове. Видать, здравый смысл к волнам вообще никак не применим. С этими мыслями я решил немного понаблюдать за тем, как дерется Ицуки. Похоже, в основе его стиля лежит использование навыков. Другие же герои полагаются в основном на оружие. По-моему, даже с учетом того, что уничтожить нужно сам корабль, мы должны помочь другим героям. Я не обязан вас слушать. Бесит меня ваши ответы, генерал-лейтенант. Ты так и будешь стрелять без конца, неважно, насколько сильны твои навыки, противник от них на тот свет явно не собирается. Значит, тебе нужно придумать что-то еще. Что за тактику избрал Ицуки? Она вообще работает? В игре бы противник давно уже скончался. Как минимум, подумай над тем, что другие двое первым делом полезли на корабль. Кстати, что еще хуже, сам корабль, скорее всего, только прикидывается кораблем. Когда видишь, как он размахивает якорем, понимаешь, что это именно монстр, и он размером с дом. Как думаешь, они ищут слабое место изнутри? Вполне возможно, тут есть тактика, которой не было в игре. Такого в том Dimensionwave, который я знаю, не было. Слушай, хватит уже, а? Достал со своей игрой, здесь все всерьез. Ты хоть понимаешь, сколько потерь приносит волна? В то время, пока вы тормозите, вылезающие оттуда монстры нападают на деревни. Ладно, я пойду на корабль, отыщу его слабое место и добью. А, пытаетесь вмешаться? Не позволю. Если тебе так обидно, то следуй за нами, Фира. Есть. Фира разогналась и прыгнула. Я создал платформу из Эрстшилда, и с ее помощью мы забрались на корабль. А, подождите. Ицуки и его товарищи кинулись за нами, принимая вызов. Вот и славно. Если вы столько времени провозились, значит, явно делали что-то не так. Ух, на палубу мы, конечно, забрались, но сколько же тут костей раскидано. Помимо них тут прогнившие в некоторых местах доски, гнилая рыба, настолько же гнилые веревки и спасательные круги. Ступить некуда. И вообще, до палубы мы дошли, но что-то тут никого хм. К задней части корабля присосался щупальцами осьминог, с которым сражается Матеису. Копье метеора. Матеису высоко подпрыгнул, и тут его копье засияло, а затем обрушилось на щупальца осьминога дождем сотканных из энергии копий. Ударом щупальца оторвало, но оно тут же отросло и вновь присосалось. Что это такое? Какой-то кракен, живущий на корабле на манер рака-отшельника. Фира, только не говори, что хочешь его съесть. Вы что, это несъедобное? Да уж, даже Фира спасовала. Я прошел чуть дальше и заметил Рена, сражающегося против скелета, похожего на капитана пиратов. Скелетный капитан, как и положено заправскому карибскому пирату, носил роскошный камзол и имел крюк вместо одной руки. Прямо капитан Крюк из повести о Питере Пене, только скелет. Меч метеора. Меч Рена вспыхнул и испустил метеор, попавший точно в капитана. Каха, какой крепкий тип. Рен сама. Спутник Рена выступил вперед и поддержал его атаку. Скелетный капитан парировал клинком, но слаженное наступление заставило его пошатнуться. А затем Рен нанес решающий удар. Фух, теперь-то он умер, но рассыпавшиеся было кости собрались снова, и скелетный капитан ожил. Что? А затем скелет, череп которого прикрывала бандана, вновь начал атаковать. Я снова оглянулся на Матеису, сражающегося против кракена. Фира, ты можешь пробраться в заднюю часть корабля? Угу. Рафтелия, держись крепче. Есть. Рафтелия вцепилась в меня, чтобы не упасть, а Фира помчалась по палубе призрачного корабля. От носа и к самой корме щупальца кракена заполонили все, но Фира отпинывала их и продолжала двигаться. Наконец мы смогли заглянуть за корабль, куда уходили ноги. Действительно, тело кракена держалось за корму корабля, словно краб-отшельник за раковину. Вернее, как мне лучше сказать, мы увидели одну из его голов, а существо, прицепившееся к кораблю, какая-то многоголовая версия кракена. Матеису тоже сражался с похожей головой, но у них мутные, потухшие глаза. Головы однозначно мертвы. Вернее, они не просто мертвы, а прогнили настолько, что не вызывают аппетита даже у Фира, которая в принципе может питаться гнилью. Ицуки атаковал сам корабль, но не мог его уничтожить. Матеесу пытался одолеть Кракена. Рен сражался с капитаном скелетов. Кто во что горазд. Конечно, можно поспорить, что им пришлось разделиться, но это все равно бред. Кроме того, не похоже, чтобы они были близки к окончательной победе. Что объединяет всех этих врагов? На ум приходит только одно объяснение: должен быть еще кто-то. Почему эти всезнающие геймеры ничего не замечают? Если судить по всем их словам и действиям, они действуют по тем же алгоритмам, по которым проходили известные им игры. Но на практике стратегии их разительно отличаются. Рен, что? Наофуми, что ты тут делаешь? Я пошел за вами, потому что вы слишком долго возитесь. Чего столько времени сражаешься? После победы над этим типом появится босс, пожиратель душ. И как? Появился. Обязательно появится, надо только победить еще несколько раз. Ясно. Он хочет сказать, что действует по готовой тактике, и ему просто нужно больше времени. Матеесу. Почему ты здесь, Наофуми? Воскликнул Матеесу при виде меня, но тут же скрючился. Боится, что его опять пнут. Ну, сейчас-то я Фира такой приказ отдавать не собираюсь. Матеесу сама, вам нельзя его слушать. Предупредила его сука, оглядывая меня, словно мусор. А ты заткнись. Ты понимаешь, что означает обращение ко мне на «ты»? Мне все равно. Матеесу, что случится, когда ты победишь Кракена? Появится пожиратель душ, и вот его-то нам и надо победить. И Матеесу туда же, наверняка о том же думает и Ицуки. Но не похоже, чтобы от их атак был хоть какой-то толк. Значит, в играх где-то прятался монстр по имени пожиратель душ, который вылезал после смерти врагов. Рен сражается с капитаном скелетов, Матеесу с Кракеном, Ицуки с призрачным кораблем душ. Неудивительно, что они столько возятся. Я догнал вас, Наофуми-сан. Вот Ицуки забрался на палубу, теперь все герои в сборе. Но все-таки, пожиратель душ, значит, я этого монстра не видел, и ничего конкретного сказать не могу, но, по всей видимости, это какой-то призрак. Прячущийся призрак, управляющий нежитью. Выходит, нам надо уничтожить то, что связывает духа с телами. Может, его можно проявить магией света? Мне попробовать? Спросила Рафтелия. Кстати, да, она ведь владеет магией иллюзий, управляющей светом и тьмой. Значит, ей может быть известна и магия света. Ты сможешь, доверьтесь мне. Рафтелия сосредоточилась, зачитывая заклинание. Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и освети округу. First Light. Когда Рафтелия закончила, над нами появился шар света. Он ярко вспыхнул и осветил палубу. Хаэм, что-то не так с тенью капитана скелетов, с которым сражается Рен. И вообще, тени тут повсюду такие подозрительные. Они явно ненормальные, и к тому же улыбаются. Вот он, понял, меч метеора. Рен обрушил удар своего клинка на тень капитана скелетов. Ша-а-а-а. Из тени появилась призрачная рыба, окутанная белой материей, с красными глазами, злобной мордой и огромным клыкастым ртом. Видимо, это и есть пожиратель душ. Матеесу, Ицуки и их спутники тоже принялись атаковать тени, из которых выплывали все новые пожиратели. Вот где вы прятались. Теперь понятно, почему они никак не хотели умирать. Призраки, кажется, на этих монстров физические атаки не подействуют. Видимо, придется полагаться на магию. Что за... Пожиратели душ собрались в одном месте и образовали огромного пожирателя. В моем мире тоже есть рыбы, которые собираются в группы, чтобы казаться одним большим существом. Например, так делают сардины. Наверное, этот монстр умеет так делать, потому что выглядит как душа рыбы. В общем, поскольку все призраки объединились, получился огромный монстр. Межпространственный пожиратель душ. Наофуми сама, он идет к нам. Межпространственный пожиратель душ направился в сторону обнаружившей его Рафтели, вернее, к нашей группе верхом на Фира. Эрстшилд. Пожиратель звучно ударился о щит, после чего резво помчался в сторону отряда Рена. Ну же, я его выманил, теперь сражайтесь. В ответ на мои слова Рен, Ицуки и Матеесу недовольно цокнули языками, но все же разрядили в межпространственного пожирателя душ свои навыки. Конечно же, их поддержали огнем и спутники, так на него и правда физические атаки плохо работают. К такому я не готов, разве что Рафтелия поддерживает их осветительными заклинаниями. Фира, используй магию. Ей есть. Фира зачитала Фёст Торнадо и нанесла урон межпространственному пожирателю душ. И все-таки я, не имея возможности держать этого босса на себе, совершенно бесполезен. И, пожалуй, как раз в тот момент, когда я об этом подумал, межпространственный пожиратель душ начал готовиться к какой-то атаке. В огромном рту монстра появился шар темной энергии, который начал постепенно расти. Магический шар поглощал весь свет подобно черной дыре и, словно линза, искажал пространство вокруг себя. Багровый меч. Рен набросился на монстра в прыжке. Хм, он высек лишь несколько искр. Он крепче, чем я думал. Эй, вы всезнайки, вы что, не можете справиться с монстром, которого вам подсветили? Винтерроу, не навык Ицуки. Лайтнинг Спир 1, не навык Матеису, не смогли нанести решающий удар. Проблема со стихиями, с тем, что такого призрачного монстра трудно ранить. Похоже, против него хорошо работает магия света, но, вам не кажется, что этот черный шар во рту пожирателя, явный признак того, что он готовится применить коронную технику? Быстрее, иначе он использует ту жуткую атаку, воскликнул Рен. Сейчас, отозвался Матеису и нанес один за другим еще несколько ударов. Ша-а-а-а-а! Монстр выплюнул свой черный шар. Тот, словно пушечное ядро, пролетел немного вперед и упал на палубу. Затем взорвался, и во все стороны выплеснулась тьма, а от силы взрыва корабль задрожал. Вот черт, враг стал настолько мощным, что происходившее до этого теперь кажется просто разминкой. Мы что, разворошили на свою голову осиное гнездо? Вот только нет другого пути, если мы хотим положить конец волне. Я тут же спрыгнул с Фирой и выставил перед собой щит. Укха-а-а-а! Рина, Матеису, Ицуки и всех их спутников раскидало взрывом. В щит один за другим прилетали удары. Гха. Весьма болезненна его атака, мало того, что накрывает такую площадь, так еще и пробивает мою защиту. Гха. Остальные герои хоть и не умерли, но получили сильные раны и с трудом стояли на ногах. Однако межпространственный пожиратель душ, видимо, понял, что атака сработала, поскольку во рту у него вновь появился черный шар. Снова собирается применить эту жуть. Хоть бы паузу взял. Захотелось воскликнуть мне, но в этом мире основа всех битв использовать самые неприятные для противника техники. В играх такого не бывает, если досаждать игрокам там, вмешаются администраторы. Вот она, разница между игрой и реальностью. Фира. Угу. Поняла. А. Фира рванула вперед и пнула межпространственного пожирателя душ. Но хоть звук удара и раздался, монстр не шелохнулся и даже нашел в себе наглость надменно улыбнуться. Хайквик 2. Фира прервала свои атаки, приземлилась и тут же зачитала заклинание. И на мгновение ее фигура расплылась в воздухе. Один за другим послышалось несколько звуков, и тело пожирателя покачнулось. Понятно, что в этот раз атака сработала. Монстр раздраженно повернулся к Фире и выплюнул шар в нее. «Не попадешь». С этими словами Фира забежала мне за спину. «Да, все правильно. Я выставил щит, зачитал заклинание лечения и перетерпел очередной взрыв черного шара». Фира сразу же продолжила атаковать. Рафталия продолжала поддерживать действие заклинания. Если она прервет его, монстр наверняка снова скроется. «Эй!» Фира быстро двигалась и постепенно наносила противнику урон, но битва обещала затянуться. Сложно сказать, победим ли мы в затяжном бою. Нам не хватает мощной атаки. Похоже, это очень сильный босс, раз ни у Рина, ни у других героев не хватило сил. Будь мы в игре, правильным решением было бы вступить в долгий бой, помогая друг другу. В известных мне играх он тянул бы на высокоуровневого босса из тех, на которого у группы высокоуровневых игроков может уйти больше часа. Что же нам делать? Постепенно стачивать его здоровье, нанося столько урона, сколько получается. Чем больше мы тянем, тем больше страдают деревни. Даже в этот самый момент появляются все новые монстры. Мы не можем столько тянуть. Нам нужна какая-нибудь, хоть какая-нибудь сильная атака. Лишь одним я могу переломить ход событий. В моем щите сокрыта сила, которая, пожалуй, превосходит силу остальных героев. Единственный способ, которым я могу закончить бой, положиться на этот щит. Рафталия. Я взял отступившую за мою спину Рафталию за руку. Что? Помоги мне. Рафталия тут же поняла, что я собираюсь сделать. Хорошо. Я, ваш меч, на Афуми сама. Я буду с вами, через какой бы ад мне не пришлось пройти. Я собираюсь кое-что использовать. Всем отступить. Ох, и зол же я. Не хочу использовать этот щит, но хочу увидеть, как далеко смогу зайти с его помощью. Фира, если что-то случится, Хватай Рафтелию и отступай. Угу. Я еще раз посмотрел на Рафтелию. На Афуми сама. Она верит в меня. Конечно, я немного опасаюсь, что предам ее доверие. Но если я здесь и сейчас проиграю, Рафтелия и Фира умрут. Что угодно, только не это. Я всем сердцем хочу защитить их, во что бы то ни стало. Я ни за что не позволю гневу поглотить себя. Клянусь. Положил руку на щит. Я подумал. Щит гнева. Сердцевина гнилого дракона вызвала эволюцию. Характеристики щита гнева проклятой серии увеличились. Щит гнева 2. Способность не освоена. Бонус экипировки. Навык Чингишилд. Атака Ирон Майден особый эффект. Проклятие самосожжения. Увеличение физической силы. Гнев дракона. Рев. Безумие сородичей. Что за? Перед глазами возникла картина последних мгновений жизни дракона. Воспоминания обрывались на том моменте, когда герой с мечом в руке рассек дракону грудь и лоб. Гнев существа выходит за рамки моего воображения. Я проиграл человеку. В этот момент я понял, насколько сильный это позор для дракона. Эволюция. Что за чертовщина? К огненному оформлению щита примешались элементы, напоминающие стилизованного красного дракона. Вслед за щитом изменилась и варварская броня плюс один. Это что из-за ядра гнилого дракона? Варварская броня превратилась в доспех из материала, походящего на шкуру черного дракона. Гха, от ярости глаза застилает тьма. Волнами накатывает ненависть и желание все уничтожать. Эта ярость куда сильнее той, что завладела мной в прошлый раз. Но это не только моя ярость. Перед глазами красным силуэтом мелькнул объект моей ненависти, и мой рассудок чуть не захлестнуло. Нет, я решил, что буду сражаться ради тех, кто верит в меня. Примечание соответственно Винтеров, Стрела Ветра или Кхтнингспиар, Копье Молнии, Хикхкуицк, Сверхскорость, том 3, глава 12. Айрон Мильдин, я направил красное пламя дракона, вернее свой щит, развившийся в щит гнева 2, на тень. Уа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- пространственный пожиратель душ перевел взгляд сферы на меня. Черт, мне сейчас душу разрывает так, что прошлый щит гнева и рядом не стоял. Это все из-за его улучшения. Эволюции, каха, зрение исказилось. На Афуме сама. И тут я ощутил нежное прикосновение. Это, наверное, Рафталия. Я ему не поддамся. Ведь в этот самый момент столько людей надеются на то, что мы с минуты на минуту одолеем волну. И ради них я не могу позволить гневу поглотить меня. Я отогнал черную тень и снова взглянул на мир незамутненным взором. А потом посмотрел противнику прямо в глаза. У-у-у-а-а-а, каха. Тут я увидел, что эфир горел черным пламенем, пульсирующим в ритме биения моего сердца. Га-а-а-а-а. Глаза ее сузились, как у хищной птицы, и она напала на врага с новыми силами. Скорее всего это потому, что она съела ядро связанного нынче со щитом дракона. Фир атаковала межпространственного пожирателя душ. Ша-а-а-а. А во, он отлетел как мячик. Кажется, ее атаки работают. Но похоже, что Фира теперь не отличает врагов друг от друга, поскольку она тут же переключилась на появляющихся вокруг нас слабых монстров. Каха, как же быстро этот щит въедается в душу. Я подбежал к межпространственному пожирателю души и придавил его. Тот сразу принялся кусать меня, но зубы со звоном отскакивали, а я совершенно не получал урона. Правильно делаешь. У щита гнева 2 есть проклятие самосожжения. Это контратакующий эффект, выжигающий напавшего противника проклятым пламенем. Вокруг меня вспыхнул проклятый огонь и поджег межпространственного пожирателя душ. Ша-а-а-а-а! Завопил монстр, но, видимо, одним проклятием самосожжения его не возьмешь. На меня нацелились и капитан скелетов, и кракен, и все корабельные орудия. Вы не посмеете. Меч метеора, копье метеора, лук метеора, оправившиеся Рен, Матеису и Ицуки применили свои навыки в напавших на меня врагов. Затем они присоединились к атаке на межпространственного пожирателя душ. Тоже мне, помощники. Может показаться, что урон они нанесли, но этого мало. Он быстро восстановится. Нужно что-то еще. И тут я вспомнил, что у меня есть 2 навыка, которые я пока не испробовал. Смена щита, атака и железная дева. Эти навыки я приобрел вместе с щитом гнева. Ну что, пан или пропал? Почему бы и нет? Так, Shield Prison Chain Shield, атака Iron Maiden. Кажется, вероятно, это какой-то комбинационный навык, который можно применить только в последовательной связке с несколькими другими. Shield Prison. Я применил на противника навык, создающий темницу из щитов. К счастью, межпространственный пожиратель душ, Судя по всему, отвлекся на остальных героев, и потому пропустил навык. Противник пленен щитами, и они того и гляди развалится под его натиском. Ни за что, я не позволю шансу, который подарила мне Рафтелия, пропасть впустую. Чейн-шилд атака. Этот навык вызывается точно той же командой, что и смена щита. Перед глазами появился список щитов, доступных для смены. В основном шипастые. Среди них нашлись игольчатый щит и щит осиного жала. Я выбираю щит осиного жала. Стены темницы с лязгом превратились в щиты, направленные шипами внутрь, атаковав при этом врага. От этого удара темница содрогнулась. «Айрон Мейден!» Попытался воскликнуть я, но в моей голове всплыл текст. Я вынес приговор, и имя кари для сего никчемного преступника, пронзание тела объятиями железной девы. Кричи в агонии, но и вопли твои утонут в ее объятиях. «Айрон Мейден!» Когда я зачитал заклинание, в воздухе появился огромный пыточный инструмент целиком из железа, та самая железная дева. Раскрыл створки и проглотил темницу. Внутри девы виднелись многочисленные шипы, нетерпеливо ожидающие жертву. Наверняка они проткнут любого, кто попадет туда, насквозь. Железная дева раздробила темницу и сомкнулась, не дав врагу издать и писка. А затем эта конструкция с лязгом открылась. Дырявый, словно осиное гнездо, и дрожащий межпространственный пожиратель душ попытался сбежать. Но железная дева захлопнулась, вновь пронзив пожирателя. Одновременно с этим мой дух опустился до нулевой отметки. Так эта техника жертвует всем запасом духа того, кто ее применяет. А потом время действия железной девы истекло, и она исчезла. Ха-ха-ха, ничего себе, услышал я чей-то тихий голос. Я поднял взгляд и увидел, что межпространственный пожиратель душ скончался. Мы победили. На последнем издыхании я переключился на змеиный щит химеры, чтобы унять разбушевавшуюся Фира. Нельзя столько времени держать активным этот неожиданно усилившийся щит. Фню-ю-ю. Как только щит гнева 2 отключился, Фира осела на пол без сил. Фух, у вас получилось. Да уж, фня-а, я что-то пропустила. Когда Рафтелия поравнялась со мной, я обернулся к ней. Фира так вовсе разлеглась на палубе. Так что, удалось нам остановить волну? Я так устала. Я осмотрелся. Рен, Матеису и Ицуки недовольно смотрели на меня. Сегодня я проиграл, но в следующий раз все будет по-другому. Что такое? Ты говорил, что не разбираешься в игре, но сражаешься же. Вы поленились, пришли поздно, и поэтому у вас осталось больше сил. Так нечестно. Ты-то чего, Ицуки? Я думал, что раз ты стараешься как можно меньше выделяться, то и выражаться будешь сдержанно. Итак, на этом, че что это? От недоброго предчувствия по спине пробежал холодок. Похоже, то же самое ощутили и Рен с Матеису и Ицуки, поскольку они немедленно осмотрелись по сторонам. Кто-то из спутников Ицуки даже сел на пол от испуга. В воздухе повисло ощущение такой угрозы, с которой межпространственный пожиратель души рядом не стоял. Что происходит? И тогда, вместе с шелестом ветра, перед нами появился человек. Еще один враг? Да сколько можно, я уже на пределе. Эта мелочь доставила вам столько хлопот. Неужели ты, единственный, достойный называться героем, дорогое на вид черное кимоно, расшитое серебром, походит на одежду, которую принято надевать на похороны в моем мире. Длинные черные волосы. Она напоминала японку, но при этом создавала впечатление зловещее и казалась похожей на призрака. И кое-что и правда было не так. Время от времени она сама становилась полупрозрачной, словно привидение. В руке она держала боевые вееры и смотрела куда-то за мою спину. Я развернулся и увидел еще одного межпространственного пожирателя душ, вот-вот собиравшегося обрушить на нас свою коронную технику. Попрошу не вмешиваться в этот бой, ведь это начало великого сражения. Что за межпространственный пожиратель душ скончался от одного удара? Невозможно. Мы столько времени сражались с таким же монстром, а она расправилась с ним одним ударом. Девушка посмотрела прямо на меня и спросила: судя по увиденной мною битве, ты, герой, и остальные герои не смогли продемонстрировать, что умеют сражаться, но ты отличаешься от них. Видимо, так, как тебя зовут? Кажется, сначала положено представиться, а затем спрашивать имя, разве нет? Прошу прощения, меня зовут Грасс. И, если позволите, вы не ошибетесь, посчитав меня врагом, герой. И правда, дружелюбной ты не выглядишь. Я Наофуми. Наофуми, значит что же, да начнется волновая битва. Девушка, представившаяся как Грасс, раскрыла веер и напала на нас. Черт, я только-только применил железную деву. толком сражаться я пока не в состоянии. Даже само по себе использование щита гнева 2 сильно давит на сознание. Хоть и удалось подавить волю щита с помощью рафтелей, но я уже на пределе. И не надейся, Рен, Матеису и Ицуки разрядили в нее свои атаки. Меч метеора, копье метеора, лук метеора. От вида их атак Грасс лишь слегка улыбнулась. Наивные. Ронда нулевого типа. Обратный цветок снежной луны. Хоть сейчас и полдень, окрашенное багровым цветом небо полыхнуло алым. Я выставил щит, чтобы защитить свою группу от ее атаки. Подняв взгляд, я увидел, что в небе засияла красная луна, словно откликнувшаяся на зов противника. А затем алая дуга скосила как героев, так и их спутников. Ха-ха-ха-ха! И Матеису, Ирина, и Ицуки вихрем отшвырнуло назад, и они упали на пол. Ха! Что за они, ведь бойцы довольно высокого уровня, прекрасно знающие игровой мир. Они не могли так просто проиграть. Нет, они, конечно, с трудом держались в бою против межпространственного пожирателя душ, но против врага, способна одолеть их одним ударом, у меня, наверное, нет шансов. Я и так вымотан, а она настолько сильна, что пожиратель на ее фоне кажется просто разминкой. Хоть я и думал, что это не игра, здесь я по-настоящему ощутил бесконечный разрыв в силе. Будь это игра, я бы решил, что эту битву должен проиграть по сюжету. Но это реальность. Если здесь проиграть, меня ничто не спасет, так же как ничто не склонит чашу весов в мою сторону. Да что там, те ребята, что хорошо знали об играх и прокачались до высоких уровней, только что проиграли. На что может рассчитывать кто-то, кто, ни о чем не подозревая, зарабатывал деньги? И все же не могу я ей проиграть. Ради рафтели и ради Фира. Какое жалкое оружие. Вы оскорбляете имена легендарных орудий. Она сражалась железными веерами. Благодаря двум веерам ее стиль боя напоминал танец. Я крайне разочарована. Господин Самаа, эта девочка очень сильна, сказала Фира, перья на теле которой встали дыбом. Да, я чувствую сильнейшее давление, просто стоя на таком расстоянии. Она на голову выше нас, заметила Рафтелия, стараясь унять топорщащийся хвост. Я глянул на суку, которая упала без сознания недалеко от меня. Героя, на которого ты понадеялась, считают слабаком. Но все же как нам это пережить? Откровенно говоря, после применения Железной Девы мне сильно недостает духа. Хотелось бы хоть как-то его восполнить. Кстати, Матеису ведь холит и лелеет суку. Возможно, у нее есть что-то полезное. Ну-ка, что у тебя с собой? О, так у тебя и магическая вода, и лекарство восстановления духа есть. Ишь, какая! Эти зелья восстанавливают ману и дух, энергию для заклинания и навыков соответственно. Хотя, на самом деле лекарство восстановления духа я никогда не пробовал, больно оно дорогое. Слышал, его используют в качестве зелья, повышающего концентрацию и усиливающего действие магии. Я попробовал выпить лекарство восстановления духа. По вкусу оно, как питательная добавка, но при этом должно восполнять шкалу духа в статусе. Ао, так оно и правда дух восстанавливает. Если подумать, то остальные герои стреляли навыками только так. Наверняка все они так или иначе восстанавливали дух. Наофуми сама одернула меня Рафтелия, увидев, что я копаюсь в карманах суки. Она уже выбыла из боя. Дай мне хоть пару расходных зелий стянуть. Как низко. И ты называешь себя героем? Пусть будет низко. Эти типы поступали со мной гораздо хуже. Я их всех терпеть не могу. Господин Сама, вы как злодеи. Умолкни. У меня нет слов. Вам даже враги замечания правильные делают. Тихо и сокрушенно проговорила Рафтелия. Противника наше поведение немного расстроило. Может, они тебе и не товарищи, но от этого такое поведение не становится благороднее. Говори, что хочешь. Я вышел вперед и встал напротив Грасс. Понятно, что втягивать лежавших без сознания людей я не собирался, и, похоже, тоже относится и к Грасс. Благородную воительницу из себя строишь, раз так о них заботишься. Что же, на этом пора заканчивать с играми. Она выставила перед собой веера в боевой стойке, а затем кинулась ко мне. Ничего себе скорость. Я тут же вскинул щит, и в следующее мгновение он отозвался глухим металлическим лязгом. Каха, очень тяжелый удар. У меня от одного него чуть рука с щитом не онемела. Даже атаки зомби-дракона не несли в себе такой силы. Если ее веера способны на такие мощные атаки, Фира и Рафтели может и от единственного удара не поздоровиться. Рафтели, Фира, будьте осторожны, она сильна. Есть, угу. Как источник силы, я, герой щита, повелеваю, расшифруй законы мироздания и защити сие, Фёстгард. Я наложил поддерживающую магию на нас троих, битва началась. Поверженные мешают нам сражаться. Такие помехи честной битве идут против моего чувства прекрасного. Предлагаю переместиться, видимо, уловив мои мысли, сказала Грасс, а затем спрыгнула с корабля. За ней последовали и мы. Что же, здесь мы сможем сразиться по-настоящему. Итак, я начинаю. Те атаки, которые не получалось поймать щитом, больно ранили даже меня. Когда выдавалось время, я залечивал раны фёстхилом, но выгадать паузу было непросто. Ее атаки не только быстры, за ними еще и кроется огромная мощь. Кроме того, она, в отличие от монстров, разумна. И как только она поняла, что меня атаковать бессмысленно, сразу попыталась переключиться на Рафталию Эфира. И не думай. Поэтому я запустил щитовую темницу и поймал Грасс. Не поможет. Грасс разрубила стены темницы одним взмахом. Но я и не собирался останавливать ее. Темницу я поставил для того, чтобы те ей, то она не увидела атаки Эфира и Рафтали. ГХ. Эфира и Рафтали атаковали под таким углом, что Грасс не смогла защититься веерами. Удары высекли искры. Такой же стиль боя, а ты куда интереснее, чем те, наверху. Грасс взмахнула веером, намереваясь контратаковать Рафталию. Не выйдет. Я выступил вперед и защитил Рафталию. Сработала контратака змеиного щита Химеры, и ядовитые змеиные клыки, средние, укусили Грасс. Думаете, таких атак хватит, чтобы одолеть меня? Похоже, яд на нее работает плохо. Даже после укуса она не утратила спокойствия. Она поняла, что мы делаем упор на защиту, еще тогда, когда успешно парировала первые удары Рафтали и Эфира с помощью вееров, и слишком уж сильны ее атаки. Причем все, тот факт, что она одолела других героев, уже сам по себе о многом говорит. Откровенно говоря, я даже не знаю, что должно случиться, чтобы мы победили. Даже если я буду восстанавливать дух, мне нечем ей ответить. Господин Сама, смотрите, я применю магию. Фира скрестила крылья и помчалась на врага. Хайквик. Она применила ту самую эффектную технику, позволяющую ей быстро передвигаться, которую использовала в битве против межпространственного пожирателя душ. На какое-то мгновение от Фира остался только размытый послеобраз. Вибрация от ее сокрушительных ударов передалась через врага и мне. Ух, она очень твердая. Не могу поверить, что мои атаки ее не отбросили. За это мгновение ты атаковала меня 8 раз, увы, но тебе не хватает силы. Ты что, уследила за атаками Фира? Грасс атаковал Фира, взмахнув веерами с грациозностью танцовщицы. Пусть она и враг нам, я все равно должен признать ее мастерство и красоту. Впрочем, важнее то, что удары Фира не заставили ее даже вздрогнуть. Фира, еще раз. Не могу. Мана кончилась, и эта атака зарядится не скоро. Так это был ее сильнейший прием. Кстати, да, ты и тогда не стала применять его несколько раз подряд. Плохо дело, нас загоняют в угол. Становится все хуже и хуже. Рафталия покачнулась, неожиданно исчезла, а затем появилась за спиной Грасс, готовя неожиданный удар. Видимо, она скрыла себя магией. Давай, Фира. Она просила ее дать шанс. Наверняка атака со спины не пройдет даром даже для Грасс. Но, что вы пытаетесь сделать? Это невозможно. Противник никак не мог видеть Рафталию, и, тем не менее, Грасс парировала атаку, даже не обернувшись. Так не пойдет. Она разочарованно вздохнула, а затем взмахнула веером в направлении меча. Послышался легкий звук взмаха, а сразу за этим – глухой звон. ЧТ. Она сломала меч Рафтали, да сколько же в ней силы. Конечно, веера удобны для ломания клинков, но она владеет ими поистине в совершенстве. Даже я могу защищаться от них лишь с помощью крепчайшей части своего щита и находясь под Фёстгардом. Теперь решающий удар может нанести только Фира, и даже ей наверняка не хватит сил. Каха. Рафталия отступила и достала запасной меч. У нас вообще есть хоть мизерный шанс победить? Неужели это все, на что вы способны? Если честно, я надеялась, что вы развлечете меня подольше. Не так просто оправдать ожидания противника. Мы с самого начала еле держались. Очень жаль. Тело врага засветилось. Черт, это же та атака, которая она смела ту троицу. Рафталия, Фира. Грасс сначала быстро вращаться, будто в танце. Впрочем, за то время, пока она танцевала, мы бы не сделали и нескольких шагов. Так что Рафталия и Фира послушались команды и спрятались за моей спиной. Шилд Призон. Я воздвиг магическую темницу вокруг нас. Помимо того, что щитовой темницей можно ловить врагов, этот удобный навык можно использовать и для защиты. Темница защищает пойманного от входящих атак, и даже по моим меркам ее уровень защиты весьма высок. Ронда нулевого типа. Обратный цветок снежной луны. Сильнейший ветер и взмах веера перерубили мои щиты. Каха. Чудовищная атака. Если даже я с трудом устоял на ногах, то ничего удивительного, что остальных героев попросту смело. Вы в порядке? Почти. Больно. Я оглянулся. Обеим сильно досталось. Тут же достав лечебную мазь, я растер ее о свои раны. Благодаря эффекту, распространяющему действие лекарств на метр, она подлечила и девочек. А во, если вы выстояли против моей сильнейшей техники, твоя защита и правда впечатляет. Вихрь прекратился, и за ним снова показалась Грасс. Я польщен, меня сильно потрепало, но бой еще не проигран. Так что, ты не собираешься использовать тот огненный щит? Она все еще считает, что я не сражаюсь всерьез. Более того, она явно ждет, пока я включу щит гнева 2. Что же делать? Продолжать безнадежную битву, или же включить щит гнева 2, свести Фира с ума и рискнуть в конечном счете попасть под власть ярости? Что ж, раз мы в любом случае проиграем, можно попробовать и второй вариант. Хорошо, не стоит меня недооценивать. Я переключился на щит гнева 2. Га-а-а-а-а-а. Фира вновь обезумела и бросилась на Грасс. Посильнее, чем раньше, но, увы, Фира даже не смогла выбить ее из стойки. Она изо всех сил пинала, но Грасс будто все нипочем. Так не пойдет. Грасс слегка ткнула веером в грудь Фира. Га, но этого хватило, чтобы отшвырнуть ее метров на 5. Га-ха-ха, насколько же она сильна, будь мы в игре, я был бы уже абсолютно уверен, что мы обязаны ей проиграть. Ха-ха, но я пока держу себя под контролем, все нормально. Как бы я ни злился, мое желание оправдать доверие спутницы все равно сильнее. И, тем не менее, затягивать этот бой опасно. Я вышел вперед, стараясь не потеть. Взглядом я подал Рафтали сигнал держаться на расстоянии. На Афуми сама, с вами все будет в порядке? Да, я пока держусь. Я приблизился к врагу. Допив стянутые у суки лекарства восстановления духа, я полностью заполнил шкалу. Ощущение, будто у меня посвежело в голове. Теперь я смогу спокойно противостоять щиту гнева 2. Сражайся со мной серьезнее. Ага, сейчас я тебе покажу. Отлично, по сравнению со змеиным щитом химеры держать удар стало проще. А раз так, в глухой обороне можно больше не засиживаться. Меня окутало пламя проклятия. Сила этого пламени зависит от моей ярости. На том уровне, когда я еще могу управлять собой и сдерживаю гнев, его поражающая сила, пожалуй, не столь велика. Это пламя проклято. Видимо, заметив его, Рафталия немедленно отступила. А вслед за этим черное пламя щита гнева 2 взвелось и опалило врага. Что? Но Грасс стояла так, словно ее слегка обдуло ветром. Не может быть, она приняла удар проклятия самосожжения, такой чудовищной контратаки, и с ней ничего не случилось. Насколько же она крепкая. Ты что, смеешься? Черт, между нами слишком большая разница в силе. Я что, не могу победить даже с щитом гнева 2? Это все, на что ты способен. Ронда разрушительного типа. Бронелом. Она с силой отвела веер, а затем выбросила в мою сторону. И тогда из него вылетело нечто, похожее на стрелу. Черт, подумал я, закрываясь щитом. Сначала я ощутил тяжелый удар, а следом все мое тело пронзило боль. Мне нанесли урон сквозь щит. ГХ. Ты выстоял и против этой атаки, а ты упрям. Трудно сохранять спокойствие с такой болью. Но если я потеряю самообладание, мы все тут поляжем. А очень неплохая техника. Скорее всего, с пронзающим атрибутом в играх такие часто попадаются. Обычно они игнорируют любую защиту, сколь бы высокой она ни была, либо наносят бронированным целям больший урон. В этом и кроется слабость героя щита. По своему опыту могу сказать, что чем старше игра, тем больше в ней встречается крайностей. Я не спрашивал других, как работали игры-прообразы этого мира, но могу привести несколько догадок, основанных на моем собственном опыте. Первая версия. Защитные классы слабы потому, что у врагов слишком высокая атака. Вторая версия. Игра на уклонение. Слишком много врагов, обладающих атаками, убивающими с одного удара. Третья версия. Пушечная игра. Смысла в защитных классах нет как такового, поскольку противники подавляются огневой мощью. До этого момента я не раз думал над вопросом слабости щита, но ни одна из догадок не подошла. Не понимаю, как бы то ни было, Сейчас мне нужно сосредоточиться. Зачитав First Heal, я исцелил свои раны. Не знаю, может ли противник лечиться, но шансы я ему не дам. Я разгадала недостаток твоей атаки, заявила Грасс. Черный огонь срабатывает от атак ближнего боя. Атаки дальнего боя его не провоцируют. Кроме того, ты указываешь своему животному на противника с помощью крика 1 КХ. Ужасно неприятно, когда твои слабые места так легко определяют. Она достаточно опытная воительница и проницательная. Да что это такое, волны? Разве это не просто бедствие? Но теперь все кончено. Мне достаточно сразить твоих спутниц и атаковать издали, чтобы ты ничего не мог со мной сделать. Впрочем, судя по тому, что я видела, мне не обязательно идти и на это. Каха, давай, попробуй применить свою самую сильную атаку. Да она словно играет со мной. Грасс будто даже не собиралась больше уворачиваться. Хотя, скорее всего, она именно что играла. Предложив мне применить сильнейшую атаку, она словно дала мне право на последнее слово перед казнью. Но все же я не собираюсь ей проигрывать. Не смотри на меня свысока. Шилд призон. Чейнд шилд атака. Я заточил Грасс в темницу, сменил щиты на боевые и... Айрон Мейден. Обрушил на нее только что освоенный коронный удар. Гигантская железная дева захватила темницу и пронзила ее шипами. Ну, как тебе? Но, куда слабее, чем я ожидала. Когда агрегат открылся, показалась все так же безупречно выглядящая Грасс. А затем так ничего и не добившаяся железная дева рассыпалась на осколки и пропала. Грасс хладнокровно ждала, пока исчезнут осколки. Казалось, будто с ней ничего и не случилось. Что за... Каха, больше я ничего не могу. Что же, на этом волновую битву можно объявить выигранной нами. У меня к тебе ничего личного, но не успела она закончить, как иконка песочных часов перед глазами вдруг изменилась. 00:59 неожиданно появились цифры. Время пришло, не ожидала, что это случится так быстро. Вот он, шанс. Я перевел дыхание и крикнул Рафтали, чтобы она применила магию света. First Light. Перед глазами Грасс появился шар света, вспыхнул и лопнул. Та после вспышки так и продолжила стоять на месте. Я тут же переключился на змеиный щит Химеры и подбежал к Фира. Поднявшаяся на ноги и собиравшаяся вновь начать рвать и метать птица пришла в себя. Немедленно отступаем. Стой, не недооценивай ноги моих спутниц. Уж от тебя мы сбежим. Каха, используешь правила волны против меня, не очень приятно, что вы так тянете время. Я умаялась все так быстро меня яйца. Я не могу сражаться с ней в честном бою. Если уж и железная дева не помогла, то других вариантов у нас нет. Ладно, я крайне разочарована, но времени у меня нет. Грасс направилась к разлому, но прямо перед ним остановилась и обернулась. Что такое? Она хочет что-то сказать? Отложим на следующий раз, но шанса на реванш не жди. Помни, что победа в этой волне за нами. Если это все, на что вы способны, то победа всегда будет за нами. Победа за нами? Она говорила так, будто речь шла о каком-то соревновании. Что это значит? Разве волны не просто бедствие, имеющее целью разрушение этого мира? Если подумать, то я почти ничего не знаю о волнах. Я должен узнать, в чем их смысл. Как минимум, теперь я знаю, что наши враги – разумные создания. Слишком уж долго я находился в плену короля подонка и суки принцессы. Настоящие враги героев – те, кто приходит с волной. Эх, и тут враги, и там враги, как же с ними всеми быть? На Афуме, я запомню тебя. Жди, я обязательно вернусь. Хотел бы я сказать, что тебе незачем запоминать, но не могу. Просто помни, что я не намерен проигрывать. Видимо, она осталась довольна моими словами, поскольку вслед за этим Грасс прикончила притаившегося межпространственного пожирателя души и шагнула в разлом. Она убила союзника, хотя, если посмотреть на Грасс, может, она им никакая не союзница. Затем, после ее отступления, разлом исчез, и вместе с этим цифры у песочных часов пропали. Фух, фня-я-я. Фира обессиленно рухнула на землю. Мне хочется улечься рядом с ней. Что, волна наконец-то прекратилась? Похоже на то. Как я устала, а, и не говори. Ну что, давайте пока забудем о других героях и приберемся. Если честно, это катастрофическое поражение, ну и сильный же враг появился. Что может быть хуже врага, которого нельзя победить, даже досконально зная игру? И главное, что это был за таймер. Как бы там ни было, к следующей волне нам нужно стать сильнее. Совершенно ясно, что без повышения класса сил нам однозначно не хватит. Но если даже с прошедшими через него людьми так расправились, нам нужно что-то более радикальное. Так и закончилась третья волна, пришедшая в этот мир. Примечание: автор, компилируя этот бой, запутался и сам. В веб-версии Нао управлял Фира с помощью навыка рев. Том 3, глава 13. Расставание. Мы вернулись к кораблю, на котором сражались с межпространственным пожирателем душ. После смерти главных монстров волны призрачный корабль рухнул на землю. Вокруг него без сознания лежали герои и их спутники. За ними уже ухаживали добровольцы и селяне. Сдались они вам? Ну, я-то вернулся в первую очередь за материалами для щита. Правда, тени штурмовых гоблинов и тени человека-ящеров, всего лишь тени, и потому поглотить их не удалось. Строго говоря, от них остались какие-то теневые сгустки, которые я скормил щиту, но новый щит от них открылся только один. Теневой щит. Способность не освоена. Бонус экипировки. Сопротивление тьме, малое. Остальные щиты описывать не стану, в них только бонусы к характеристикам. А теперь, межпространственный пожиратель душ. Аам, не ешь. Фира взяла труп монстра и попыталась проглотить его, и я еле успел ее одернуть. Я до сих пор не знаю, почему эта птица во время боя начала бесноваться. Предположительно, из-за того, что по глупости своей слопала ядро того дракона. Я попытался забрать у нее призрачную рыбу, но рука моя неожиданно прошла насквозь, и труп упал на землю. Как ты за нее ухватилась? Покрыла руки магией ветра. А, вот же странная рыба, даже руками к ней не притронешься. Что-то случилось? Спросил меня один из добровольцев. Да я тут спрашивал Фир о том, как она смогла поднять останки монстра. Это не материальный монстр. Таких можно касаться лишь с помощью магии или зачарованных вещей. А, это общеизвестный факт. Герой щита сама, разве вы не знали? Нет. Ну, такие монстры встречаются нечасто, так что это объяснимо, наверное. Так, есть у кого-нибудь зачарованное оружие? Мне нужно его разделать. Я поспрашивал людей вокруг себя. Нашлось только одно, причем довольно дешевое. Им я и воспользовался. Помятуя о словах Фира, я наполнил руки магией, взял отрубленный хвост с головой и скормил щиту. Щит пожирателя душ. Способность не освоена. Бонус экипировки. Навык Сицон Шилд. Сопротивление духу. Среднее. Устойчивость к психическим атакам. Среднее. Увеличение духовной энергии. Особый эффект. Пожирание души. Восстановление духа. Малое. Несмотря на поглощенную голову, открывшийся щит носит имя монстра, значит, разделывать дальше смысла нет. На всякий случай я скормил щиту другой кусок рыбьей туши, но ничего нового не открылось. Вот уж любопытно, что там за новый навык такой, Сицон Шилд. А сопротивление духу, скорее всего, оно повышает защиту от атак на его основе. Эффект пожирания души меня немного обеспокоил. Если я и правда могу есть души, мне будет как-то не по себе. Я переключился на новый щит и задумался. Внешне он выглядит точь-в-точь как голова этого монстра, только привязанная к руке. А вот уровень защиты выше все-таки у змеиного щита Химеры. Если пожирание души позволяет мне поглощать души, то с активным щитом у меня должно получиться поднять пожирателя душ. Итак, я протянул руку. Плоти пожирателя душ коснуться я по-прежнему не в состоянии. Похоже, я ошибся. И слава богу, души пожирать мне совсем не хочется. Наверняка это какая-то контратака, которая въедается в душу врага и похищает дух, или что-то в этом роде. А теперь пришло время узнать, на что же способен навык Сицон Шилд. Попробуем. Сикан Шилд. Перед глазами появилась надпись. Ерст Шилд Сицон Шилд. Ерст Шилд. Когда щит появился, я попробовал воскликнуть еще раз. Сикан Шилд. Появился еще один щит, один занятно. Выходит, теперь я могу создать добавочный щит. Раньше мне мешало время восстановления способности. Наверняка этому навыку можно найти много применений, но вряд ли второй щит принесет особую пользу. А затем я посмотрел на останки других пожирателей душ. Как бы мне не хотелось поглотить их всех самому. Если я так поступлю, они опять будут возмущаться. А что еще важнее, от слабости других героев проигрывают не только жители этого мира. Мне и самому не станет легче, если сильным буду один только я. Конечно, мне хочется сказать, что сегодня я герой дня, но ладно уж, оставлю. Господин Сама, можно мне остальное съесть? Шумела птица, забрызгивая округу слюной. Ладно уж, срезав кусок мяса от хребта до хвоста, я отдал его Фира, которая тут же его проглотила. Вроде, костлявый, а вроде и на слизняка похож, минуточку, когда это мы натыкались на слизней, знаете, не буду описывать ее рассказ, он скучный, скажу лишь, что он меня разозлил, в том смысле, что из-за нее я упустил шанс поглотить тех монстров. Ладно, теперь поможем восстанавливать деревню, к нам присоединились добровольцы, и мы принялись убирать трупы монстров и чинить поврежденные строения, на помощь всем меня не хватит, поэтому, по прошествии некоторого времени, я сосредоточился на том, что у меня получается лучше всего, лечение больных и приготовление еды, вас поняли, сделаем в лучшем виде. Добровольцы, не задавая лишних вопросов, послушно делали все, о чем бы я ни попросил, пожалуй, в них можно больше не сомневаться. На следующий день после затяжной битвы в деревню, наконец, доехали рыцари. Капитана рыцарей сильно рассердило тот факт, что я призвал с собой добровольцев. Ублюдок, кто дал тебе право распоряжаться солдатами, подконтрольными моему рыцарскому корпусу? Герой сама не виноват, это мы хотели помочь и попросили его содействия. Что, и вы смеете называть себя солдатами великого Милромарка? Вы поддались на искушение щита. Слушай, ты и правда считаешь, что самая большая проблема после такой трагедии – действия твоих подчиненных? Не думаешь, что без них ущерба было бы еще больше? Селяне, вышедшие встречать рыцарей, закивали в подтверждение моим словам. Кстати, те герои, на которых вы так полагаетесь, полегли в бою против неожиданно сильного противника, мы поместили их вон в то здание. Хоть их никто и не просил, но селяне сами перетащили их туда вместе со спутниками и занялись лечением. Нужных снадобий им дали, и через несколько дней все поправятся. Им быстро становится лучше, и уже сегодня они наверняка придут в сознание. Немедленно выносите героев и их спутников, мы сейчас же отправим их в больницу. Все они еще легко отделались. Некоторые селяне ранены гораздо серьезнее, так что, может, вы лучше их. Герои должны быть в приоритете ради блага нашей страны и всего мира. Надо же, такое высокомерное заявление. Впрочем, я предвидел его, поэтому сам сфокусировался на лечении именно селян. Ладно, забирайте их, я занят. Стой, щит. Я отмахнулся от них и уже собирался уйти, но капитан рыцарей, расспросивший добровольцев о случившемся, окликнул меня. Ну теперь-то что, ты поедешь в замок и доложишься? Не хочу, мне лень. Я сказал, поедешь. Заставляешь слушаться, значит, есть и куда более важные вещи, так почему я должен тратить время на бессмыслицу? Я уже собирался проигнорировать его и уйти, но один из добровольцев с умоляющим видом поклонился мне. Герой щита сама, прошу вас, не отказывайтесь. Эти ребята служили мне верой и правдой, не могу я им просто так отказать, да и у дяди металлическую повозку забрать надо. Эх, я обернулся, почесывая голову, ладно уж, съезжу, отплачу вам за труды, спасибо вам, поблагодарил меня доброволец, и я кивнул ему. Итак, мы поехали прямой дорогой к замку. На следующий день мы прибыли в столицу и, спешившись, миновали замковые врата. Спутники щита подождут в другой комнате. Почему это я один идти должен? И чего он раскомандовался? Эй, может мне уйти прямо сейчас, а? Явно же ничего хорошего не скажут. Просто время впустую потратим. Нельзя. Нам нужно о многом тебя расспросить. Так я же вам все по пути рассказал. То, как других героев на голову разбили, и как мы победили врага, я уже описал. За мои слова поручились наблюдавшие с безопасного расстояния добровольцы. Не думаю, что мой рассказ сочтут ложным. Во всяком случае, если этот подонок захочет меня к чему-нибудь принудить, я могу просто сбежать. С Рафталией Эфира поймать меня будет не так-то просто. Молчать, ты предстанешь перед королем. Меня провели в тронный зал, где мою персону с мрачным видом приветствовал подонок, его величество. Судя по его недовольной мине, ему уже обо всем доложили. Как ни прискорбно говорить это, но благодарю за победу над волной, щит. Я в тебя не верил. Ничего себе благодарность. Не дерзи. Впрочем, забудем. Я хочу спросить тебя кое о чем, хотя ты наверняка соврешь. Чего тебе? И что ты постоянно добавляешь, что не веришь и что я наверняка совру? Щит, где ты нашел такую силу, которая позволила тебе обойти других героев? Хоть я тебе и не поверю, ты обязан поведать нам. Ну же, говори. Правда, наверняка это будет ложь. Так вон оно к чему. Подонку королевских кровей не сидится от того, что остальные слабее меня. Эх, у меня слов нет, чтобы описать, насколько он низок. Если честно, я и сам не знаю, зачем Грасс, победившая других героев, отступила. Решив, что я сильнейший из героев, она вызвала меня на бой, но как только появился таймер, она ушла. Я понимаю, что ее отступление как-то связано с тем таймером, но все остальное – тайна, покрытая мраком. Что случилось бы, дойди он до нуля? Вопросов – море. И когда-нибудь придется заняться поисками ответов на них. Правда, сейчас на это нет времени. Зато время есть на кое-что другое. Я широко улыбнулся и показал королю-подонку большой палец, направленный вниз. Хочешь узнать? Тогда падай ниц предо мной. А, лицо короля-подонка приобрело выражение чистейшего недоумения. Господи, ну и рожу же он скорчил. Хочется на память сфотографировать. Что, не расслышал? Видать, глуховат ты стал, подонок. Я говорю, если хочешь знать, умоляй меня и целуй пол. А, что такое? Запел как обезьяна. А, может, ты и до обезьяны не дотягиваешь? Король-подонок, и правда, наверняка так и есть. В конце я постарался передразнить слова короля, который на глазах краснел и смотрел на меня, как на заклятого врага. Ох, как настроение-то поднялось. Ах ты, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. От вопля короля затряслись стекла в дальних замковых переходах. Враги с обеих сторон. Посланники волны, с одной, и король, с другой. Но я не проиграю ни тем, ни другим. Чтобы духу твоего здесь больше не было. Так ты сам меня приволок. Не сделай ты этого, я б не пришел. И вот так наши с королем-подонком дороги разошлись насовсем. Примечание: и так, если немецкое «Ерст» в названии навыка обозначает его уровень, «ТЕ» – щит 1, то английское написание означает количество, то есть второй щит. Том 3, глава 14. В путь, отрубить ему голову. Похоже, мои слова стали для короля последней каплей. «Ао, смотри, гильотину не погни», бросил я королю, когда меня кругом обступили рыцари, со свистом выхватывающие мечи из ножен. «Вы не забыли, что это я одолел врага, разбившего других героев?» С этими словами я положил руку на щит. Рыцари тянули время, не решаясь сделать ни шагу. «В конце концов, я герой. Все они наслышаны о произошедшем на волне, и потому не нападают. Пусть даже я отчасти блефовал. Что вы стоите? Немедленно убейте наглеца. Эй, ты», сказал я грозным голосом, сверля взглядом короля. «Ты что, не понимаешь, что сейчас я могу просто войти в замок через главный вход, убить тебя, а затем выйти той же дорогой?» «Гр», король помрачнел. «Если не веришь, могу и попробовать. Я уже усвоил, что без смешанных с блефом угроз вести переговоры в этом мире невозможно. Вот на этом подонке я задействовал максимум красноречия. Я победил врага, от руки которого пали твои обожаемые герои. Ты все еще считаешь, что можешь мне что-то противопоставить?» «Гррр», король-подонок заскрипел зубами от досады. «Раз ты позволяешь себе такие слова, то, а если ты хоть пальцем тронешь моих подчиненных, я убью тебя», растоптал я шанс короля, предвосхитив его слова. «Железная дева, достаточно сильный навык. Если он смог прикончить пожирателя душ, то и его величество прибьет. По крайней мере, я могу сильно ранить его пламенем проклятия самосожжения». Король побледнел, понял, видимо, в каком положении оказался. «Не смей меня больше тревожить, подонок. Все равно я уйду из этого мира, когда кончатся волны. Пока это не случилось, я буду оказывать тебе минимальную помощь, так что не мешай. Это единственная моя угроза, но так просто исполнять ее нельзя. Этот козырь – самая последняя из мер, к которой нужно прибегать лишь в самом крайнем случае. Вот убью я его, и что изменится? На его место придет подонок-потомок, а моя физиономия окажется развешена на столбах с подписью «Розыск». Кроме того, сомнительно, что я выстою против любого из героев в честном бою. А если уж они ополчатся на меня все разом, так точно проиграю. Бывай. Я развернулся и вышел в двери. «Не прощу. Я не прощу тебя, щи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и напоследок, удаляясь. Выйдя из тронного зала, я разминулся со знатной дамой. Нижняя часть лица ее была закрыта веером, а сама она носила недурное на вид платье. Лица ее я не разглядел, но оно кажется приятным, хоть и закрыто настолько, что возраст определяется с трудом. Предположим, чуть меньше 30, волосы у нее фиолетовые, довольно необычный цвет. «Я есть благодарна вам за то, что вы сделали», — шепнула она, когда мы поравнялись.